убежденный второгодник, просидевший в гимназии немало лет. На вид ему можно было дать лет 20, высокий, статный и смазливый парень. Над верхней губой Зенченко пробивались пикантные черные усики, и все горничные и модистки Лукьяновки, на которой он жил тогда, были к нему неравнодушны. Предприимчивый, ловкий, большой комбинатор, он всегда был при деньгах. В гимназии мы, мальчишки, долго являлись жертвами его коммерции. Он продавал нам все, что угодно, от финских ножей, которые, конечно же, должен был иметь в кармане каждый уважающий себя гимназист, до конспектов, папирос. На переменках в клозете он широко играл в орлянку, причем почему-то всегда выигрывал. И вообще ему везло невероятно, его боялись даже учителя. Так вот, этот Жорж, каким-то образом попавший в Соловцовский театр, оказался там старостой статистов. Ему же принадлежало и право набора статистов. Условия, которые он предлагал, были коротки и предельно ясны. «Я тебя возьму в статисты, но деньги за тебя буду получать сам». Так говорил он каждому, желавшему поступить в театр. А статисту в то время платили 50 копеек за спектакль. И нас было человек 50-60, а иногда и больше, если нужна была большая толпа. Все эти деньги шли в карман Зенченко, и мы готовы были на любые жертвы, чтобы только находиться в этом храме, возле волшебных лицедеев, которые потрясали нас своей игрой, дышать этим непередаваемым воздухом кулис, греться хоть издали у великого костра святого искусства. Так что Зенченко мог жить припеваючи, но и этого ему было мало. Когда он замечал, что у кого-нибудь из статистов появлялись какие-нибудь деньги, Зенченко вдруг подзывал его и снисходительно говорил: «На будущей неделе я, может быть, дам тебе одну рольку, там целых два или даже, кажется, три слова. А пока сбегай в лавочку и принеси мне полбутылки водки, франзолю, четверть фунта ветчины и десяток папирос». Денег на эти закупки он, конечно, не давал. А труппа Соловцовского театра, которую держал тогда Дуван Торцов, была очень сильной. Каких только актеров в ней не было, и Дмитрий Смирнов, и Булатов, и великолепный Неделин, и хрупкий, утонченный любовник неврастенник Горелов, сын Владимира Николаевича Давыдова, потрясавший нас в роли Освальда в «Привидениях» Ибсена, и красавец Орлов Чужбинин с музыкальным певучим голосом, и Двинский, и Вася Болховской, прекрасно игравший старого студента в модной тогда пьесе Леонида Андреева «Дни нашей жизни», и Саша Крамов, и Багров, и Степан Кузнецов, блестящий и разнообразный актер и довольно трудный человек. Среди актрис были в этой замечательной труппе и вдохновенная Вера Юренева, неповторимая Психея в пьесе Жулавского «Эрот и Психея», или ибсеновская Нора, или Бронко в пьесе Пшебышевского «Снег», и старуха Токарева, и синеглазая красавица Елизавета Чарусская, и Пасхалова, Карелина Рич, и обаятельные молодые актрисы, такие как Ольга Волконская, Алексеева, Месхиева, Лидия Лесная, которая к тому же была и поэтессой. Да разве упомнишь все имена? Одно могу сказать. Это была блестящая плеяда актеров. С 2 часов дня, когда заканчивались уроки в гимназии, мы уже дежурили на Николаевской улице возле театра. Это было время, когда актеры возвращались с репетицией домой. Мы простаивали часами, чтобы только взглянуть на них. Для нас это были полубоги. Мы не видели и не знали их в быту, в домашней обстановке, в личной жизни. Мы видели и знали их только в спектаклях, в тех ролях, где они подымались порой до вершин своего мастерства. А как счастливы и горды были мы, если актер, которому мы подобострастно кланялись на улице, любезно и вежливо кивал нам головой, узнавая знакомых статистов. А ведь кроме Соловцовского были еще и другие театры с другими актерами. В театре Бергонье, например, играла великолепная комедийная труппа.